Глава 5. Падение облачной обители. «Как думаешь, это правда?» — спросил Касакс. «Надеюсь на это», — пожал плечами Энфликс. «Но если наши ребята действительно нашли след алой древесной мантикоры, то мы сорвали куш», — улыбнулся он. «Если это хотя бы тиран, то даже одного его когтя хватит на безбедную жизнь в столице лет эдак на 50». «Гляжу, ты настроен оптимистично», — хмыкнул собеседник. «А как иначе?» Лидер группы искателей, что назывались облачными тиграми, вместе с двумя сотнями своих воинов шли вдоль главной улицы на первом этаже обители. Все они направлялись к залу порталов, откуда планировались отправиться в Темнолесье. За минувшие 5 лет они сильно изменились. Независимые ученики нулевого уровня, что в прошлом пытались заполучить себе молодого алхимика Кая, а затем занимались перепродажей его зелий, теперь являлись членами его фракции. Энфликс и Касакс прошли игры и остались в обители. Собственно, как и большая часть их товарищей, с которыми они объединились в группу и тщательно подготовились к мероприятию. Ну а после того, как количество учеников облачной обители значительно снизилось, а первое место рейтинга занял Кай, угнетение нулей исчезло. По сути, теперь нулевой этаж пустовал. Кроме редких чудиков, там более никто не обитал, поскольку его бывшим жителям, что не выбыли на играх, теперь никто не мешал проживать на первом этаже и подниматься в рейтинге. Ведь не было больше перенаселения в обители. Эльфы практически добрались до зала порталов, как вдруг Касакс кое-что вспомнил. «Кстати, а ведь старший вернется завтра», — посмотрел он на друга. «А мы оставили кого-то, чтобы передать ему найденные ресурсы?» «Не волнуйся, я позаботился об этом. Мы передали ресурсы старшему брату Резилу, так что...» Заговоривший Энфликс внезапно схватился за горло и захрипел. «Что с тобой?» – подскочил к упавшему на колени другу Касакс, но затем и сам схватился за горло, ощутив удушье. В один миг его тело бросило в жар, а перед глазами все начало туманиться. То же самое в этот момент происходило не только с ними, но и со всеми участниками на первом этаже. А из зала порталов тем временем спокойно вышел высокий худощавый мужчина с короткими пепельными волосами и легкой щетиной. На его лице со змеиными чертами словно навечно застыла легкая ухмылка. Привычно прищурив глаза, Акио Зидол, он же шестой сын Ниагалы, с удовольствием рассматривал мрущих словно мухи учеников обители, что корчились в агонии. Никто из заклинателей не был способен выжить внутри его сферы ядов, раскрывшейся на всю область первого этажа. «Ты готов?» – оскалился и он, тот самый Ильф, что помогал Каю в первые дни его пребывания в обители и свел с Илей. «Недооценивай меня, братан!» – хмыкнул его давний друг Дилан. «За последний месяц я стал еще сильнее!» Великан, что некогда работал охранником в лечебнице Элеи на нулевом этаже, теперь, как и Ион, стал учеником второго этажа. Они оба выдержали ужасы массовых игр, предназначенных для отсева большинства учеников, а затем даже поднялись до 5000 рейтинга, что в прошлом им казалось невозможной фантастикой. Остановившись друг от друга в 10 метрах, воины приготовились к очередному тренировочному бою, как вдруг обитель вздрогнула. Шокированные заклинатели замерли, а потом начали озираться. «Ты ощутил это, братан?» – спросил растерянный Дилан. Однако ему не ответили. «Иван, ты чего?» – повернулся к сильфу великан и резко осекся. Его друга нигде не было. Остались лишь ступни и лодыжки на том самом месте, где только что стоял и он. За ним находилась 10-метровая, идеально круглая дыра, прямо на первый этаж. Побледневший великан, чьи руки непроизвольно затряслись, поднял глаза. Посреди иллюзорного неба второго этажа зияло такое же отверстие. Прекрасное зрение пикового заклинателя позволило ему сразу же осознать чудовищную истину. Только что нечто с неимоверной скоростью насквозь пронзило всю облачную обитель. Мгновение спустя Дилана придавила к полу жуткая аура небесного монарха срединной стадии. «Тварь!» – прохрипел богоподобный Дарган, принявший облик полной трансформации. «За нас отомстят!» «Да заткнись ты уже!» Поморщился Тирвин и спокойно наступил на голову поверженного врага. Раздался хруст и чавканье, а участок пола окрасился алым, словно здесь раздавили арбуз. Невредимый Тирвин отряхнул руки и оглянулся. Его дворец, заполненный трупами, был полностью разрушен. Не выдержав жуткого сражения между большей частью учеников первой сотни рейтинга и гениальным элементалистом. Впрочем, ему на это было уже плевать. «Стоит признать, ты действительно пугающе силен», сказал Тирвин, посмотрев на единственного выжившего, Лайтуса. «Даже с разницей в целую ступень мне все равно непросто справиться с твоей скоростью. С другой стороны, ты и сам ничего мне сделать не можешь. Но все же тебя однозначно нужно убить. Не думал, что встречу такого гения, когда вступал в обитель. Тогда я даже ожидал, что легко займу первое место, но вы, нелюди, оказались не так просты. С другой стороны, так даже лучше. Не придется бегать за вами по всему континенту». Усмехнулся он. «Кстати, ведь именно я придумал план атаки на обитель. Ведь если мы собираемся истребить вас, то не лучше ли начать с главных гениев ваших рас, которые могут стать большой проблемой, если дать им вырасти?» Лайтус Тирвина не слушал. Он полностью сосредоточился, пытаясь придумать, как выйти из ситуации. Хотя за прошедшие годы гениальный эльф и не поднялся в стадиях, он все равно вырос в силе, ведь в течение всех этих 5 лет он неоднократно сражался с противником, о которого уже не раз обломал зубы. Вот почему Лайтус сейчас был намного сильнее, чем мог бы без стимула в виде Кая. «Прекрасный план, согласись!» «Тирвин, неужели ты думаешь, что наши страны не справятся с вашей Ниагалой?» «Естественно!» – хмыкнул элементалист. «Мы тысячелетиями готовились к войне, пока вы играли в свои аристократические игры и лениво развивались. Мы шли вперед и расширяли свои знания о боевых искусствах, пока вы паразитировали на украденном наследии. Что говорить, если твое королевство знало о нашей подготовке к войне, но даже не восприняло Ниагалу всерьез? Даже если мы скармливали вашей разведке море дезинформации, надменные эльфы даже не додумались поделиться ею с другими странами. Так что у вас нету шансов. К войне вы не готовы». «Еще посмотрим», — помрачнел Лайтус, а затем разразился скоростью. 2 пары крыльев из чистого света сформировались за его спиной. «Бесполезно», — улыбнулся Тирвин. Вокруг него воспарили 1000 мелких металлических клинков, готовых изрешетить любой объект, если тот приблизится. Однако столкновения не произошло. «Решил сбежать? Как глупо! На первом этаже старший брат, да и не работают теперь порталы. Тщетная попытка отчаявшегося...» Парень вдруг прервался. Тирвин увидел, что противник направляется не к вратам этажа, а куда-то в сторону. Мгновение спустя он наконец разгадал план Лайтуса. «Он хочет сбежать через ту дыру?» Тирвин бросился вперед, дистанционно атакуя эльфа. «Дерьмо! Господин первый сын перестарался в своих атаках!» Парень не мог упустить Лайтуса, поэтому использовал все силы, чтобы помешать ему. Однако у Тирвина не получилось. Цель оказалась слишком быстра, чтобы техники могли задеть ее. «Черт возьми, мои силы вернулись не до конца! Не могу слиться с элементалями!» – скривился Тирвин. «Нужно закрыть дыру!» Сформировав подходящую технику, он сразу направил ее к появившемуся недавно отверстию, оставшемуся от пронзившей обитель атаки небесного монарха. Искрящий молниями металлический шар мгновенно преодолел расстояние до цели и превратился в прочнейшую стену, перекрывшую дыру. Вот только Тервин опоздал. За миг до этого Лайтус успел проскользнуть внутрь, улетев вниз. «Сука!» — выкрикнул со злости человек. «Надеюсь, когда эта тварь пролетит мимо первого этажа, сфера брата прикончит ее!» «Ну твою ж мать! Кто вообще додумался так атаковать обитель? Чего стоит заклинателям теперь просто спрыгнуть? Да и какого хрена этот Лайтус оказался так силен? Он не должен был вырасти так сильно за эти 5 лет! Ублюдок! А-а-а!» Зарычал взбешенный Тирвин, сжав кулаки. «Хочу убить кого-то! Клятые нелюди!» Находящийся в восстановительной медитации Резил открыл глаза, как только ощутил накрывшую обитель ауру небесного монарха. Спустя несколько секунд она пропала, и тут же к парню в комнату для медитации вбежала Элея. Сейчас они оба находились в его дворце на 5-м этаже. «Что происходит?» — спросил он, стараясь сохранять спокойствие. «Я и сама не знаю», — покачала головой его сестра. «Неужели на обитель напали?» Резил нахмурился. «Это одно из наиболее защищенных мест в нашем мире, и я верю в силы хранителя Айруса. Но...» — поднялся он. «Думаю, нам лучше пока уйти отсюда». Элея спорить не стала, так что они сразу направились в специальную комнату внутри дворца, откуда можно было переместиться на любой этаж. «Как думаешь, откуда этот небесный монарх?» — спросила по пути девушка. «Не знаю», — вздохнул Резил. «Облачная обитель открыта для всех достойных, поэтому она не враждует ни с одной из стран. Так что мне тоже ничего не понятно. Могу лишь предположить, что это аура мастера не из нашего мира. Но это сейчас не так важно. Нужно решить, что делать дальше». «Предлагаю переместиться к горам Айви, а оттуда отправиться в Элион к старшему». Резил кивнул. Вскоре брат и сестра добрались до нужного места. Они приготовились к телепортации на 1-й этаж, но ничего не произошло. 7-й попытался активировать платформу снова, но это дало тот же результат. «Кольца тоже не работают», — вдруг сообщила Элея. Резил попытался призвать оружие, но пространственное кольцо не активировалось. «Похоже, использование законов пространства чем-то заблокировано», — сжал кулаки парень. «Теперь понятно, почему пропали искусственные духи из дворца». «Раз мы не можем уйти с этажа, нужно найти других учеников», — решила Элея. «Да, сестра». Вскоре заклинатели добрались до выхода из дворца, как вдруг массивные врата разнесло на куски. Прикрывшихся барьерами брата и сестру отбросило в сторону. «Так-так!» – расплылся в улыбке Тирвин. «А вот и я!» Резил и Илея моментально приготовились к бою, однако начинать его сами не спешили, прекрасно ощущая ауру напавшего. «Кто ты?» «Что?» — удивился человек. — «Разве ты забыл своего хозяина? Мне обидно. А я вот никогда не забывал о своем питомце. Особенно то, как он сбежал от меня». — «Ты Тирвин?» — «Именно», — усмехнулся элементалист. — «Элея, беги!» — моментально закричал Резил. — «Объединись с другими учениками. Я задержу его». Вспыхнувший силой парень взмахнул созданным из песка мечом, с кончика которого сорвался 10-метровый песчаный смерч. На этом Резил не остановился и, используя силу духов, стал формировать технику за техникой. Ветряные лезвия, песчаные клинки, искусственные чудища, комбинированные атаки и многое другое полетело в Тирвина. Приближаться к элементалисту Резил не собирался, но и победить его дальними атаками тоже не планировал, прекрасно осознавая невозможность подобного. Его целью было лишь отвлечь противника. «Гробница вечного песка!» Наконец сформировал он технику, влив в нее максимум доступной энергии. Тирвин не уклонился. Ловушка схлопнулась, похоронив его под десятками тонн спрессованного песка. Не прерывая связи с техникой и продолжая вливать в нее энергии и частицы законов, Резил на мгновение оглянулся. Он хотел посмотреть, как далеко убежала сестра, но вздрогнул. «Бесполезно!» Невообразимым образом вызывающий дрожь голос вырвался из-за стен гробницы вечного песка, которая мгновение спустя разлетелась на куски. Тирвин приблизился к полукровке столь быстро, что тот не успел среагировать. Клинок элементалиста почти добрался до цели, как вдруг его накрыло целым столбом пламени, отбросившим человека в сторону. «Сильна дрянь!» — скривился 12-й сын Ниагалы, прикоснувшись к обожженной щеке и посмотрев на оставшуюся во дворце Элею. «Ладно, тогда поиграем с вами посерьезней», — оскалился он, а затем, глядя на еще одну атаку девушки, специально произнес: «Покров стального тела!» В тот же миг кожа и даже волосы Тирвина приобрели металлический блеск, словно парень стал ожившей статуей. Обрушившаяся на него следом техника Элеи больше не нанесла никакого урона, как и несколько новых атак Резила. Тирвин вдруг рассмеялся. «Вот и первая разница между нашими ступенями. Все мы трое используем техники пикового качества королевского ранга, но я могу вкладывать в них столько энергии и с такой плотностью, что ваши становятся просто бесполезными», — объяснил он, легко выдерживая новые атаки Элеи и Резила. «А знаете, какая вторая?» «Правильно!» Вдруг появился он возле седьмого. «Опыт!» Кисть Резила отлетела в сторону, и пол дворца наконец окропила кровь. Элея тут же бросилась к брату, осознав бесполезность дальних атак, но внезапно вонзившийся ей в живот клинок отбросил красавицу. «Нет! Илея!» услышала скрючившаяся на полу девушка, чье тело терзали молнии Тирвина. Сестра Резила пыталась встать, но силы стремительно покидали ее. Она могла лишь беспомощно наблюдать за братом при помощи ауры, и увиденное пробуждало в ней отчаяние. Меч Тирвина медленно входил в грудь Резила, пронзая сердце. «Остановись!» закричала Элея из последних сил, но было уже поздно. Аура ее брата исчезла. Он упал на пол и больше не двигался. Энергия стремительно покидала его тело. «Давай помогу!» — донесся до девушки голос Тирвина, который резким движением вытянул из ее живота клинок. Молнии в теле Элеи ослабли, позволив ей немного двигаться. Но не успела сестра Резила даже дернуться, как мощный удар ногой прилетел ей в грудь, отбросив к брату. Вот только Элее было сейчас плевать на себя. Очутившись в метре от единственного родного ей существа во всей Ойкумене, она поползла к нему. Каждое движение давалось ей с невероятным трудом и болью, но Элея терпела. За свою нелегкую жизнь она успела понять, что только так можно чего-то добиться. Постоянно ударяясь лбом о пол из-за ослабших рук, игнорируя вытекающую из живота кровь, прокусывая насквозь губы, лишь бы сдержать эмоции, и игнорируя неподвижного Тирвина, она продолжала ползти. Из-за жутких судорог, вызванных молниями противника, Элее понадобилась целая минута, чтобы преодолеть этот злочастный метр и, наконец, добраться до Резила. Девушка дотронулась до брата, но тот, конечно же, не отреагировал. «Нет!» – прошептала она, подтягивая его к себе. «Это неправда! Дыши!» Окровавленные руки обняли тело Резила, и с них стало изливаться свечение целительной техники. «Ты не можешь! Не можешь! Не можешь умереть!» – выкрикнула Элея, прижав брата к себе еще сильнее. Эмоции истинного мастера хлынули наружу вместе со слезами. Следующие две минуты показались девушке вечностью. Рана Резила закрылась, но, естественно, он более не двигался. Элея продолжала обнимать брата, не думая ни о чем. Ей хотелось проснуться от этого кошмара, но ничего не получалось. как это ужасно!» — присел рядом Тирвин. «Он ведь был так молод! Тебе, должно быть, сейчас невыносимо больно!» Элия слышала его, но никак не реагировала. Родители оставили ее и маленького Резила ради своих прихотей, однако она выжила и вырастила брата достойным мужчиной, который был для нее всем. И теперь, лишившись его, она оказалась сломлена. Воля девушки не выдержала такого испытания судьбы. «Не волнуйся, я избавлю тебя от этого!» Поднялся Тирвин, и Элия, наконец, откликнулась. Медленно повернув голову к элементалисту, она уставилась на него своими незрячими глазами. Ей хотелось что-то сказать, но слова никак не шли. Тирвин улыбнулся. Движение меча, кровь, покатившаяся голова. Развеяв искусственный клинок, элементалист ногой оттолкнул упавшее на пол тело Элеи, а затем схватил Резила за шею и поднял его. Ладонь Тирвина вонзилась полукровке в грудь, и он достал оттуда небольшой шарик-артефакт. В тот же миг открылись глаза седьмого и застучало сердце. Он сделал резкий вдох, словно едва вынырнул из-под воды в последний момент. «Ну, как тебе?» «Шар ложной смерти заставил твою сестру подумать, что ты умер, и это сломило ее. Это было печальное зрелище, которое ты должен был прекрасно видеть. Тебе понравилось?» «Тварь!» – безумно закричал пришедший в себя Резил. Левая рука и обрубок правой ринулись к Тирвину, но их моментально сковали появившиеся металлические цепи. Собственно, как и его ноги. Элементалист отошел от распятого Резила, который продолжал бесноваться. «А, сдохни! Сдохни! Сдохни! Ты тварь!» Дергался парень, но все было тщетно. «Убью! Убью! Я убью тебя! А, я... Гр... Убью! Вернись! Стой!» Тирвин спокойно уходил из дворца, пока за его спиной неистово рычал Резил, чьи силы практически полностью подавлялись особыми цепями. «Вот ты и показал свою истинную натуру. Нелюди действительно почти не отличаются от тупых животных!» Покачал головой вздохнувший Тирвин. «А остался бы послушным рабом, такого бы не случилось. Был бы моим питомцем в Ниагале. Но ты сам решил свою судьбу, и вот твое наказание!» Уже у самого выхода Тирвин обернулся и щелкнул пальцами. Цепи натянулись, послышался хруст, а мгновение спустя Резил оказался разорван на части. «Мои предки страдали ничуть не меньше!» Злобно процедил помрачневший человек, вспомнив историю своей расы в этом мире. Несколькими минутами ранее. Небесный этаж был последним в облачной обители и представлял собой открытую территорию без крыши, где располагались роскошные сады и озера, посреди которых стояли десятки небольших башен. Собственно, так выглядели дома учеников этого места, которые были больше внутри, чем снаружи. Разразившиеся ауры хранителя Айруса и неизвестного небесного монарха местные ученики ощутили первыми. Пиковые заклинатели, готовившиеся стать элементалистами, моментально прекратили свои тренировки и высыпали наружу. Все они замерли, лишь взглянув в небеса. Там развернулось ужасное сражение могущественного мастера и небесного духа. Но что пугало более всего, это трещины, покрывшие ясное небо. Все ученики сразу осознали, что искусственное пространство, внутри которого находилась обитель, подверглось удару. «Что происходит? Откуда здесь небесный монарх? Кто напал на нас? Почему?» Вопросы почти трех десятков лучших учеников обители сыпались, как из рога изобилия. Однако все их заглушил взрыв. Измерение, наконец, разрушилось. Ясная и приятная погода моментально сменилась мрачными тучами, прохладой и дождем, что сейчас царили во внешнем мире, куда перенесло обитель. Остолбеневшие ученики не могли поверить своим глазам. Некоторое время они просто оглядывались, пытаясь решить, что делать, но внезапно застыли. Заклинатели оказались скованы аурой священного лорда 10 уровня. Следом на особой платформе с небес спустились двое людей. Первым был старик, который и заставил всех учеников застыть. Могущественный воин являлся одним из нескольких верховных генералов людской империи. В силу своего возраста, а точнее невозможности развиваться дальше, он не входил в число сыновей Ниагалы, но при этом все равно оставался одним из сильнейших слуг Кироса. Вторым человеком был молодой пиковый заклинатель, что отличался слащавой внешностью, презрительным взглядом, а также девятибальным фундаментом. Он был последним, 13-м сыном Ниагалы. «Мастер Жувей, не сбегут ли нелюди с помощью артефактов переноса?» — поинтересовался парень, пока они спускались. «Не волнуйся, юный Талин», — сказал старик, вытащив на свет небольшую пирамидку пикового качества императорского ранга. «Благодаря этому артефакту, данному нашим повелителем, законы пространства в радиусе 40 километров могут использовать только подданные Ниагалы. Поэтому ни порталы, ни даже кольца учеников сейчас не сработают. А теперь приготовься». Летающая платформа, каждую секунду использующая для своей работы огромное количество лазурных кристаллов, наконец приземлилась. Старый генерал убрал редкий артефакт в кольцо, а затем вместе с учеником сделал несколько шагов. Секунду спустя оба воина опустились на одно колено и склонили головы. «Поприветствуем ее высочество принцессу Энни Дивайт!» Замерзшая, но уже по своей воле, девушка едва не вздрогнула при виде этих двоих. Воспоминания о самом страшном для нее человеке вновь пробудились. Облик Кироса, похитителя душ, ее отца и по совместительству императора Ниагалы возник перед Энни, и она рефлекторно сделала шаг назад, опустив взгляд. Однако за эти 5 лет девушка все же сумела стать сильнее не только как воин, но еще и как личность. Теперь она не замирала в ужасе от этих воспоминаний, как в финале кулачного мордобоя Удина, когда Кай показал Инь, или возле пространственной трещины в черной пирамиде, когда она ощутила остатки ауры отца. «Рада вас видеть!» – с твердой решимостью ответила девушка. «Поднимите головы!» «Ваше высочество, вы узнали, где он?» – поинтересовался Жу Вэй. «Нет». «Но приказ...» «Этого больше не нужно!» – прервала Энни растерявшегося старика. «Что?» – нахмурился генерал. Парень рядом с ним тоже помрачнел. «Вся эта операция...» «Хватит перебивать меня!» Холодно приказала девушка. «Прошу прощения!» Вновь склонил голову старик. «Я выполнила задание, но координаты нам больше не нужны. Ведь ключ уже у меня!» Мистический клинок, полученный девушкой в качестве приза за титул лучшей мечницы, медленно появился в ее руке. Обладающий наиболее развитым духовным восприятием Жу Вэй резко поднял голову и чуть не выпрямился. «Это...» – прошептал он, ощущая то, на что не был способен его юный ученик. «Вы действительно дочь нашего повелителя!» – склонился он в глубочайшем поклоне, что повторил и его спутник. «Вы прекрасно выполнили задание, приблизив Ниагалу к процветанию еще на несколько шагов. У меня нет слов. Я старый дурак, раз усомнился в вас. Нет мне прощения». «Что дальше?» Проигнорировав тираду священного лорда, спокойно произнесла Энни. «Естественно», — мягко улыбнулся Жу Вэй. «Пора вернуться домой. Повелитель будет рад встрече с вами. Все-таки 6 лет прошло». Энни вдруг сжала кулаки и сцепила зубы. Райский сон закончился, и настало время вернуться туда, откуда она в прошлом была рада уйти. Вот только выбора у девушки не оставалось. Ее ждал не один отец. «Давай!» – резко протянула она старику руку. «Вот, ваше высочество!» Старик передал ей уникальный одноразовый кристалл, подготовленный для этого случая. Сжав артефакт, способный моментально вернуть ее домой, Энни напоследок спросила. Что будет с учениками и обителью? Ученики небесного этажа станут рабами. Из оболочек их душ мы планируем вытянуть знания о техниках, изученных в этом месте. Остальные умрут сегодня. Что же до облачной обители, то после того, что мы сделали, хранитель точно не согласится сотрудничать с Ниагалой. А когда он поймет, что проигрывает, вероятно, сам уничтожит обитель. И этого никак не избежать. Поэтому жалеть мы ее не будем. Увы, этот трофей нам не добыть. Покачал головой генерал. Ясно. Скупо ответила Энни, сдерживая эмоции. Тогда я ухожу. Да, ваше величество. Напоследок девушка зачем-то обернулась. Прости. Пронеслось у нее в мыслях, после чего Энни раскрошила кристалл в руке. Вспышка телепортации охватила принцессу Ниагалы. Старик и его ученик поднялись. «Принцесса Энни действительно потрясающая!» – мечтательно протянул Таллин, который был бы не прочь увидеть девушку у себя в спальне. «Даже сложно поверить, что половина ее крови принадлежит нелюдям!» Удар. Парень резко отлетел на десяток метров от всего лишь одной пощечины. «Мерзкий оборванец! Не смей при мне восхвалять эту грязнокровку! Она ничем не лучше нелюдей! Эта потаскуха всего лишь инструмент в руках повелителя! Мы можем проявлять уважение к ней, как к вещи его величества, но не более!» «Уясни, ублюдок!» – процедил разозленный старик. «Да, мастер!» – поклонился, припав к земле испуганный заклинатель, половина лица которого уже набухла. «Я все понял!» «Прекрасно! А теперь вставай! Я помню, что ты просил дать тебе испытать свою силу на нелюдях. Сколько учеников этого этажа тебе нужно?» «Пожалуй, троих хватит, мастер!» – ответил парень. «Хорошо, иди!» Махнул успокоившийся генерал рукой, после чего его ученик и трое ближайших пиковых заклинателей небесного этажа переместились в отдельный пространственный карман. Уничтожение облачной обители близилось к концу. Все ученики, что находились в ней в этот день, были либо убиты, либо пленены. Выжил лишь один воин, которому удалось сбежать. Что же касалось самой обители, то она более не парила в небесах. Теперь громадное здание-артефакт рухнуло на землю, превратившись в жалкие обломки. Единственное, что оставалось сделать людям Ниагалы – добить хранителя, который оказался чрезмерно силен. Но все же без целого артефакта, к которому был привязан Айрус, его силы начали стремительно иссякать. «Не ожидал!» – посмотрел Тирвин в небо, где изредка еще вспыхивали зарницы техник. «Понадобилась помощь даже братца Акио и генерала Жу Вэя? Интересно, они сохранят летающие платформы целыми?» «Если нет, то, надеюсь, наказание меня не заденет», – вздрогнул парень, после чего продолжил сбор колец учеников. А тем временем на развалинах первого дворца внезапно засверкал небольшой ледяной кристалл. Мгновение спустя рядом с ним появилась фигура из снега, вскоре принявшая облик Кая. Выбравшись из руин, он осмотрелся. «Это обитель?» – спросил сам себя Кай, который остался по-прежнему спокойным при виде ужасного зрелища. Холод пустоты подавлял все его эмоции. «Что здесь случилось?» Внезапно парень ощутил остаточный след знакомой ауры, к которому и направился. Откинув многотонную плиту в сторону, он обнаружил искомое. Им оказалась голова. На лице, до жути похожем на лицо его сестры, запечатлелось бесконечное отчаяние. Осознав факт смерти Элеи, Кай пришел к выводу, что Резиел тоже мертв. Его остаточная аура ощущалась сразу в нескольких местах. Поняв это, Кай вздохнул. Случившееся никак не повлияло на его спокойствие. Он не чувствовал абсолютно ничего, что совсем ему не нравилось. Разумом парень понимал, что это неправильно, но ничего поделать с собой не мог. Спокойно обернувшись, Кай увидел приблизившегося Тирвина, на лице которого отражалась крайняя степень удивления. «Это ты? Ты вновь меня поражаешь? Неужели ты выжил в столице? Серьезно? Что за артефакт тебя спас? Или какой-то небесный монарх? Почему?» Разразился вопросами парень, после чего внимательно осмотрел Кая. Увидев его полное равнодушие, Тирвин интерпретировал это по-своему. «Мне нравится твой настрой. Правильно, на жалкие жизни этих нелюдей нам, людям, действительно должно быть плевать». Тирвин сделал несколько шагов к Каю, когда тот спросил. «Кто ты?» «Что?» – удивился элементалист, а затем рассмеялся. «Ах, прости, совсем забыл. Меня зовут Тирвин Зидол. Все это время я скрывался под личиной пятого». Кай наклонил голову. Его энергетическое зрение нельзя было обмануть. Однако он все же не раскрыл Тирвина. Это говорило лишь об одном. Маскировку сделали настолько сильной, что для ее раскрытия потребовалось бы сутками подряд тщательно вглядываться в пятого. Это дело рук Кироса? Учитывая его навыки мастера душ и божественное кольцо, то вероятнее всего. Ведь я даже не обнаружил поддельную ауру и ступень, как и Рунтан. Вряд ли элементалист сам мог такое сделать. Спокойно проанализировал ситуацию Кай. «Помнишь, я спрашивал, кто стоит на самой высокой вершине, а кто лежит?» Вдруг заговорил Тирвин. «Правильный ответ. Там стоят люди, а лежат все их поверженные враги». «К чему ты это?» – посмотрел на элементалиста Кай. «К тому, что ты не простой человек. Ты гений, которых я даже у нас в империи не видел. Именно поэтому я хотел завербовать тебя к себе во фракцию 5 лет назад. А теперь предлагаю перейти на нашу сторону». Тирвин протянул Каю руку. «С наследием Ниагалы, помощью императора и своим талантом ты однозначно сможешь подняться выше ступени небесного монарха. Так что ты ответишь?» Кай опустил взгляд, несколько секунд рассматривая чистую ладонь собеседника. «Кто убил Илею и Резила?» – хладнокровно спросил он. «Конечно же я!» – усмехнулся Тирвин, а затем со смехом начал рассказывать подробности. «Эти нелюди были такими забавными, думали, что смогут победить меня. Напали вдвоем. Но так как я сперва засунул в Резила особый артефакт, из-за чего эта дура...» Пнул он ногой голову Элеи. «Решила, что он мертв. Так ревела, так плакала. Я бы с ним еще поигрался, но приказ есть приказ. Пришлось отрубить ей голову. Потом я вытащил артефакт из своего бывшего питомца, и он сразу же заорал, как дикий зверь. Этот придурок видел все, но ничего сделать не мог. Это я так наказал его за то, что он не выиграл у тебя на дуэли 5 лет назад. Ну а в конце его разорвали на куски мои цепи. Но все же, как смешно. Эти нелюди будто действительно испытывали эмоции, на которые способны только люди. Не может же зверье быть таким. Ты согласен?» Кай внимательно слушал Тирвина, а затем тщательно визуализировал и прокручивал у себя в духовном мире тысячи и миллионы раз. В конечном счете это дало свой результат. В душе Кая будто что-то треснуло. Словно всего на миллиардную долю процента, но ослабла некая перегородка. Оболочка души позволяла живым существам обладать разумом и эмоциями, несмотря на их физическое тело, которого могло и не быть, как у духов, например. И именно эмоции души, которые обладали более высоким приоритетом перед телесными, блокировались холодом пустоты. Однако только что Кай ощутил нечто. Нечто такое, что уже давно успел позабыть. Странное чувство, от которого руки парня чуть ли не задрожали, рвалось из самых глубин искры, которая лежала вне законов мироздания, а значит и холода пустоты. Казалось, словно оно вообще приходило откуда-то издалека. И хотя это чувство было в сотни тысяч раз слабее обычного, но Кай все же вспомнил его. Это был гнев, порожденный единственным, что имеет любая искра – волей. И Кай хотел испытывать его. Внезапно он пожал руку Тирвина, и тот улыбнулся. «Рад, что ты сделал правильный выбор, хоть и не с первого раза», — кивнул элементалист. «Знаешь, Тирвин?» «Да?» Кай поднял взгляд, позволив собеседнику увидеть свое лицо, на котором сияла широкая и яркая улыбка радости. Улыбка человека, который словно испытывал вселенское счастье. «Я хочу убить тебя!» В тот же миг Тирвин ощутил, как его шея оказалась разорвана голыми руками дикого зверя. Испытав бескрайний ужас, он рефлекторно сделал несколько шагов назад и схватился за горло. Это позволило бледному, как смерть, парню осознать, что он все еще жив и цел, а увиденное и испытанное не более чем внушение. Проявление невообразимой жажды крови. «Ты!» – успел сказать Тирвин и осознал себя уже высоко в воздухе. На его броне появилась жуткая вмятина, а в ребрах сильная боль. Казалось, что его ударил настоящий священный лорд.